Подарок для самого слабого. Цветной рисованный мультфильм. Герои. Лев. Большой желто-серый лев с пушистой темной гривой, седой бородой и седыми густыми бровями. Зайчонок. Крохотный зайчонок серого цвета с белой грудкой. У него огромные голубые глаза, подвижные уши, которые почти всегда прижаты от страха. Дятел-почтальон носит красную фуражку с черным блестящим козырьком и перекинутую через крыло большую синюю сумку почтальона. Волк – долговязый поджарый серый волк с плутовской мордой. Лиса – рыжая жеманная лиса с кокетливыми завитушками на лбу. У нее роскошный белый воротник и красивый пушистый хвост, на конце которого белая кисточка. Кабан – коренастый кабан с коричневой щетиной. У него длинные клыки, которые торчат вверх изо рта. Мультфильм начинается. На черном фоне появляется надпись с желтыми буквами производства киностудии «Союз мультфильм». Солнечный день. В лесу под ветвями дерева на ковре лежит лев. Подперев морду лапой, он увлеченно читает учебник зоологии. Справа стоит телевизор на витых ножках, на телевизоре рогатая антенна. Лев облизывает лапу и переворачивает страницу. В дупле дерева показывается кукушка. Лев поводит ушами, откладывает учебник, включает телевизор. На экране телевизора появляется надпись «В мире животных». Начинается передача в черно-белом изображении. Высоко в небо взмывают журавли. Они широко и грациозно раскрывают крылья, набирая высоту. Мимо стремительно проносятся косули, высоко поднимая тонкие изящные ноги. Над лесом кружит орел. Он пытается схватить зайчонка. Тот уворачивается и попадает навстречу лисе. Она гонится за зайчонком. Он бежит наутек и встречает волка. Волк преследует зайчонка. Тот юркает под еловую ветку и плачет. Лев плачет. Лев выключает телевизор, садится столбиком и задумывается. Лев уходит, скрываясь за деревом. Лев возвращается и приносит огромный деревянный ящик с апельсинами. Резко ставит ящик на землю. На досках ящика появляется название мультфильма «Подарок для самого слабого». Автор сценария – Злотников, режиссер – Каюков, художник-постановщик Юсупова, композитор Ефремов, оператор Котов, звукооператор Фильчиков. Роли озвучивали дятел-почтальон Вячеслав Богачев, кабан Степан Бубнов, зайчонок Клара Румянова, лиса Ирина Карташова, лев Анатолий Папанов, волк Василий Ливанов. Раннее утро в осеннем лесу. Туман стелится по земле. На лужайке стоит высокая сосна. К ней прибита доска с надписью «Лесная почта». В дупле – дятел-почтальон. В небе появляется голубой вертолет. Он сбрасывает кипы газет и журналов. На парашютах кипы снижаются на лужайку и плавно приземляются. На поляну приземляется ящик с надписью «Подарок для самого слабого». Дятел подлетает к пачке с газетами, берет их и кладет в сумку. Идет к пачке с журналами, берет несколько штук и кладет в сумку. Подлетает к ящику. Подарок для самого слабого. Так, а кто же это у нас самый слабый? Ну ничего, найдем. Дятел летит по лесу от одного дерева к другому. На лету он ловко опускает газеты то в дупло, то в гнездо. Дятел оборачивается на звук и садится на кривую сосновую ветку. О! А я тут самого слабого ищу. Волк стреляет из рогатки по консервным банкам. Понимаешь, к нам на почту для самого слабого пришел... Что? Это я-то самый слабый, а? Волк стреляет в дятла. Ой! Дятел садится на земляную горку, горка начинает двигаться. Дятел взлетает, из-под горки выпрыгивает кабан и скалит зубы. Ты, кабан! Понимаешь, а я тут самого слабого ищу. Да, издеваешься? Ну что ты, что ты, что ты? Я же тебе говорю, я самого слабого ищу. Слабого нашел. Дятел продолжает разносить почту. Неожиданно мощная струя воздуха засасывает дятла. Он оказывается в пылесборной насадке пылесоса. Ой, лиса. Понимаешь, а я тут самого слабого ищу. Голубчик, ты ошибся адресом. Постой! Дятел вылетает из лисьей норы и падает рядом с елью. Дятел встает, собирает рассыпавшиеся газеты, заглядывает под ветку и видит зайчонка. Ты что плачешь? Как же мне не плакать, если все меня обижают? Меня самый слабый. Ты-то мне как раз и нужен. К нам на почту для самого слабого пришел подарок. Понимаешь? Подарок. Подарок. Подарок. Подарок? Ну тогда другое дело. Вот он, твой подарок. Получай. Дятел улетает. Крохотный зайчонок прыгает вдоль огромного ящика, опасливо оглядываясь по сторонам. Уши зайчонка трепещут, маленький хвост дрожит. На каком основании ты присвоил себе подарок? А ну-ка, давай поборемся, посмотрим, кто из нас слабее. Не хочешь бороться? Ну тогда дотронься до меня, дотронься. Зайчонок дотрагивается до лисы. Ну, разбойник, ну, силен, а все слабеньким прикидывался. Зайчонок пятится от ящика. Лиса, виляя хвостом, принюхивается к ящику. Лиса пытается оторвать доску. Уж если на то пошло, то я еще слабее. Да выберутся. Кабан яростно крутит рылом. Лиса отступает. Начинается погоня вокруг ящика. Лиса запрыгивает на ящик. Кабан продолжает скакать вокруг ящика, не замечая исчезновения лисы. Ссутулившись и растопырив лапы, к ящику подходит волк. Спокойно! А ну, зверья! Говорите, кто здесь самый слабый? Ты, волк, ты! Кто-то! Волк грозит пальцем, потом с силой начинает отдирать доску ящика. Из ящика выпадают апельсины. Лиса прячет один за спиной, волк хватает лису и трясет. Возьми. Апельсин падает к лапам волка. Волк подбирает апельсин, возвращается к ящику. Не балуй! Волк тянет доски. Из ящика медленно и грозно выходит лев. Кто здесь самый слабый? Звери бросаются на утек, на поляне остается один зайчонок. А ты почему не убегаешь? Это было бы нечестно, нечестно! Я не хочу, чтобы вместо меня пострадал другой! Ведь я самый слабый! Я! Чудак! Ведь я приехал, чтобы заступиться за тебя. Правда? Зайчонок падает льву на гриву и обнимает его. По осеннему лесу, высоко подняв уши и широко улыбаясь, весело скачет зайчонок. За ним спокойно и величественно идет лев. Ему на спину прыгает белка, к ним присоединяется барсук. Такой компанией они продолжают прогулку. На синем фоне появляется надпись «Конец фильма». Автор тифлокомментария Елена Еремина, звукооператор Константин Селиверстов. Читала Елена Еремина.